«Очень приятно», — осторожно сказала я. «Я уже слышала эту фамилию. Интересно, зачем его Костин сюда приволок? Решил устроить мне допрос? Впрочем, я всегда могу схватиться за голову, застонать, хотя, надо признать, чувствую себя просто прекрасно. Ничего не болит. Небось, у меня мозги деревянные, если даже огнетушитель их не повредил. Потошнило денечек, и все». «Ваня ведет дело Рады Ларионовой», — сказал Володя. Я мигом села и схватила мужика за руку. «Она не виновата. Я знаю теперь все. Рассказывай», — приказали в голос парни. Для начала я выдала им историю про Анжелику, Роберта Астера, Стасю. Володя и Ваня постарались никак не выказывать удивления, но было видно, что парни поражены. «Ага», — торжествующе заявила я, — «небось, не знали ни о чем таком». Костин промолчал. Он очень не любит, когда мне удается его опередить. А Ваня вздохнул. «Честно говоря, нет. А что вы еще знаете?» Вдохновленной удачей, я рассказала о шутке Рады и Тины. Они не виноваты. Просто человек, задумавший весь этот страшный план, подменил пистолет. «Да», — кивнул Ваня. «В общем, верно. Мы тоже так думали. А вы знали про то, что Рада стреляла в Глеба Лукича?» «Да». «Откуда?» Она сама рассказала на третьем допросе под давлением улик. Ежу было ясно, что пистолет держала она и что нажимала на курок тоже. Правда, Рада, расколовшись, ни словом не обмолвилась про Тину. Из ее слов выходило, будто шутку она придумала сама. В одиночку, без всякой помощи, осуществила свой план. Кстати, ты знаешь, кто он? Этот человек, подменивший невинную пукалку на боевое оружие?» — спросил Ваня. «Догадываюсь. И кто?» «Ольга». «Почему ты пришла к такому выводу?» — полюбопытствовал Костин. «Когда мадам рассказывала мне о звонке Тины, она обронила такую фразу. Дочь закричала в трубку: „Мамочка, Рада застрелила папу насмерть“. Но это неправда. Тина просто сообщила, что отец убит». «Откуда звезда телеэкрана узнала, что бывшего любовника застрелили? Ведь его могли отравить, взорвать, повесить. И потом, как она выяснила, что именно Рада держала оружие? Тина не сообщила матери никаких подробностей». «Вот-вот», — ухмыльнулся Костин, — «на таких мелких нестыковках и ловятся преступники. А почему она решила убить Ларионова, знаешь?» «Да», — кивнула я. «Вульгарный мотив. Деньги. Причем Ольга очень умна. Она ловко обставила дело». «Ты слегка ошиблась», — усмехнулся Ваня. «Дело обстоит совсем не так. Ну что, расскажем ей все? Кто начнет?» «Давай ты», — буркнул Костин. «Меня сыщицкая деятельность лампы до трясучки доводит». «Экой ты нервный», — засмеялся Ваня. «Все нормально, вон она какая молодец. Имя убийцы знает». Пошутив еще пару минут, следователь посерьезнел. «Ну, лады, слушай. Значит, возвращаемся в тот день, вернее, ночь, когда был убит Глеб Лукич. Время – начало второго. В библиотеку тихо входят Глеб Лукич и Ольга. Верхний свет они не зажигают, ограничиваются торшером и начинают обсуждать свои дела. Общение заняло у них около 2 часов. Потом Ларионов передает бывшей любовнице довольно большую сумму, спонсорскую помощь на 5 передач, и дама уходит». «Нет», — влезла я. «Во время переговоров Ольге, очевидно, захотелось в туалет. Она прошла в крошечную комнатку, услышала, как Рада и Тина обсуждают свой разбой, и мигом придумала план. Дождалась, пока все заснут, и поменяла пистолет». Ваня тяжело вздохнул. «И где же она пряталась? Рада с Тиной успокоились около 4:30. Базарили без остановки. Глупые полуношницы». «Ну», — растерялся я, — «не знаю. В кладовке сидела или в пустой комнате для гостей?» «Нет», — хмыкнул Ваня, — «извини, но ты ошибаешься. Ольга ушла в начале 4-го. Охранник хорошо запомнил. Она была злой. Это понятно.